Медицина древнего. Глава 1. Пролог. Пасти Тифона приближались словно в замедленной съемке. Я перекатился назад, через голову, вскочил на ноги, отпрыгнул в сторону, упал и перекатился вновь. Бум, бум, бум. Головы, одна за другой, ударились в землю там, где я был несколько мгновений назад. Бум, бум, бум. Упали туда, где я только что был, прямо у моих ног. Я, даже, как заправский футболист, смог пнуть одну. После удара головы взвелись вверх, но не стремительно, а извиваясь и прогибаясь, как канат, когда дали слабину, чуть его вытравив. Да он в нокауте, понял я. Тихий рокот от змеиных голов подтвердил мою догадку. Шеи Тифона, явно дезориентированные, покачивались из стороны в стороны. Я бросил взгляд по сторонам. Весло сломано. Половинки валялись далеко от меня. Да и толку сейчас, чем нанести добивающий удар. В глаза бросился склон горы. Камень, мне нужен камень. Подскочил к Харону, стукнул его по плечу и прокричал. Перемести меня туда. Я указал рукой на склон. Старик что-то буркнул. Я ощутил его магию, и меня толкнуло в нужную сторону. Сам же Харон отпрыгнул назад. Без меня ему не выстоять против чудовища. Со всех сторон засвистел воздух. Гора приблизилась, и я рухнул на пологий участок склона. Руки и ноги отсушило от удара. К горлу подкатила дурнота. Я стиснул зубы, взял себя в руки и огляделся. Нужный булыжник оказался чуть ниже меня. Абсолютно круглый, он напоминал слона, только без головы. Подскочил к нему, уперся спиной, толкнулся ногами. Камень не хотел поддаваться. Тогда я присел ниже, раскачал вес и мощно выпрямился. «Эй!» – закричал кто-то, а булыжник покатился, полетел по склону, точно в Тифона. «Ты зачем это?» – крикнул кто-то, и я увидел старика в одной лишь набедренной повязке. Он стоял ниже меня и, потрясая в воздухе узловатыми, мощными руками, грозно топорщил черную от грязи бороду. «Зачем?» — повторил он, — я же катил его к вершине. «Ничего, снова докатишь», — отмахнулся я от него и помчался вниз. «Тебе не привыкать, Сизиф». «Очень смешно», — донеслось мне в спину, но я не обратил на это внимания. Камень как раз достиг приходящего в себя Тифона и разом придавил все шеи. Тифон завизжал. Где-то в недрах горы его кривые лапы и другие шеи замолотили по стене и воротам. Земля задрожала, но задрожала не только из-за Тифона. Из темной дымки, что рваным туманом клубилась вдали от нас, выскочили стражи Тартара. Старукие, пятидесятиголовые великаны Гекатон, Уран их папа, Хиры. Наконец-то, где они вообще были? Великаны добежали до Тифона, застучали по змеиным головам кулаками, подперли ворота. Земля стала чуть меньше дрожать. Около ворот мы с Хароном оказались одновременно. Паромщик замедлился, я же тормозить не стал. Заметил на зеле вырванные из створок прутья. Подхватил их и, метнув одно в Тифона, вторым проткнул глаз одной из голов. Чудище заревело, задергалось. Камень подлетел вверх. Старукие великаны попадали с ног, но я не остановился. Вырвал прут, ткнул им другой глаз, затем еще один, еще, еще. Откуда-то сзади мимо меня промчались киры, налетели на головы, захлопали крылья, замерцали длиннющие когти. Киры резали Тифона, будто боевые мясорубки. Они как-то не вовремя появились, вроде и нужны, но великаны Гекатон-Хиры прекратили контролировать чудище, не успели подняться на ноги, и Тифон сбил несколько девчонок на землю. Над ними, как и надо мной недавно, зависли на миг пасти. Кирам оставалось жить мгновение. «Ша, тварина!» – заорал я, и на оставшихся зрячими головах отразился страх. Они дернулись назад, зашипели. «Ага, бойся!» Я бросился вперед, орудуя прутом, как копьем. Отличная бронза, закаленная в водах Стикса, она стала продолжением моей руки. Разила змея, заставляла его истекать кровью, отогнала его от кер, но я не остановился. Продолжил разить направо и налево. Я бил и колол неутомимо и методично, словно паровой молот. Удар, укол, еще удар, еще чуть и победа будет за нами. Тифон уже попытался влезть обратно, но головы запутались и не смогли убраться в щель. Я воспользовался моментом и метнул прут в один из двух оставшихся глаз. Попал, но остался без оружия. Тифон это заметил, рванулся ко мне. «Ага, сейчас», — засмеялся я, увернулся от слепых атак, подскочил к обломкам весла, схватил их и подпрыгнул вверх. Пробежал по одной из шей, запрыгнул на другую и воткнул обломок весла в очередной, как оказалось, последний глаз. Тифон заверещал, шеи вздыбились, выгнулись, и я спрыгнул на землю. Миг и перед воротами никого, кроме нас, только лужи крови, Копоть да выбитые клыки напоминали о схватке. «Благодарю», — я протянул Харону второй обломок весла и поднял с земли несколько клыков Тифона. Взмахнул ими. «Нет, неудобно, слишком большие, раза в три длиннее моего меча, хотя, предлагаю починить ими ворота». Я обернулся к Харону и столкнулся с его пылающим взглядом. «Ты сломал мое весло», — голос его клокотал, борода топорщилась. «Зачем?» «Так получилось», — я пожал плечами и развел руками. «Зачем?» Кириллос, рваный, красный плащ на его плечах ожил, взметнулся без единого порыва ветра. «Ты сам видел», — махнул я рукой, других вариантов не было. «Ты, и как мне теперь катить это?» Возглас Сизифа прервал речь Харона. «Какой из них?» Мы обернулись на голос грешника. Сизиф стоял рядом с камнем, который раскололся надвое, и держался руками за голову. «Ты вредитель, Кириллос?» Сизиф осуждающе ткнул в меня пальцем. «Зачем ты сломал мой камень?» «Чтобы спасти наш мир», — развел я руками. «Ну, хочешь, я тебе помогу?» «Нет уж», — Сизиф дернулся от моего предложения, соединил половинки и, придерживая их, аккуратно покатил камень. «Чтобы мир спасти», — бурчал он, шаркая мимо нас. «Кому он нужен, этот мир?» — проводил его взглядом. Дождался, когда он начнет подъем в гору, и обернулся к Харону. «А, ведь он в чем-то прав. Старый паромщик опередил меня, начав говорить раньше, кому нужен наш мир. Ой, только не надо хандрить», — поморщился я, даже не начиная снова. «Да я не об этом», — отмахнулся Харон. «Кто-то призвал Тифона из мира живых. Я почувствовал отголоски заклинания, аж нутро свело. Аппа. Я мысленно сделал стойку. Лично я знаю только один ритуал призыва Тифона, до кого-либо из Тартара. А раз я знаю один, то других не может быть. Ритуал призыва когда-то разработал Орден Титанидов, чтобы вернуть Крона, но не преуспел». Посмотрел на Харона, и он, словно прочитав мои мысли, кивнул. «Тот самый ритуал, Кириллос», — Харон задумчиво посмотрел, как старуки великаны заделывают ворота в Тартар. «Кому это надо? Титаниды все еще живы, боги ушли, и второго такого призыва Тартар не переживет. Но ты остался», — я толкнул его кулаком в плечо, — «а ты тоже бог». Младший, Харон, словно не заметил моего тычка, только рваный плащ опал, прикрыв старческую спину. «Вот, тебе». Снова этот разговор и этот тон, — перебил я его, и наступил ему на ногу. «Кириллос», — возмутился Харон. «Хватит», — оборвал я его и обвел рукой стены Тартара. «Заделаем здесь все титановым сплавом. Знаешь, что это такое?» Я посмотрел на него и продолжил. «Крепчайший сплав из мира живых. Вот тут», — я указал на холмы Аида, — «разместим вышки с прожекторами. Поставим на них пулеметы и ракетные установки. Обнесем все колючей проволокой, подадим на нее электричество». «Или что?» — изумился Харон. «Да неважно», — отмахнулся я, понимая, что несу бред. «Стоп, а почему бред? Достижения человечества ушли далеко вперед. Должно быть что-то, что поможет нам в царстве мертвых. Ведь ту же бронзу на стены и ворота мы брали оттуда». «Я к тому», — протянул я и указал пальцем вверх, — «что там есть много нам неизвестного, нового, и это можно приспособить в помощь тебе». «Угу», — буркнул Харон, — «у меня даже весла теперь нет». «Да будет тебе весло», — хмыкнул я, — «и новая лодка. Там все есть». Я нагнулся и поднял с земли чешую Тифона, но кое-чего там нет. «Надо бы собрать добычу, Харон, пригодится». «Хорошо», — лицо старика приняло задумчивое выражение. Я знал, что так он обдумывает и взвешивает мои слова. Он поймет, что я прав, и его хандра отступит. «Харон», — я ткнул его в плечо и добавил, когда он на меня посмотрел. «Добыча, Харон, мне некуда все складывать, а тут и кровь Тифона, и пепел от его пламени, и куча всего». «Да», — кивнул он, — «да, эй ты, ко мне, сюда, эй ты», — удивился я, и тут сзади послушались странные утробные звуки. Многорукий и многоглавый кадавр вынырнул из туманной дымки. Он косолапил, перевалился с ноги на ногу, приближался к нам. Его тело состояло из десятков людских торсов. На плечах торчали три головы, еще две смотрели на мир из живота. Сначала я думал, что это маленький гекатанхир. Хотел даже удивиться, как это им удалось размножиться. Но потом я увидел знакомые лица. Голова по центру принадлежала повару, остальные — бакалаврам и магам третьего ранга. Все они погибли на кладбище, а тела я покидал сюда. «Это что?» — вырвалось у меня. А, не обращая внимания, Харон прошелся вдоль ворот, посмотрел, как великаны чинят их. Кадавр и ты добрался до места битвы и принялся собирать трофей. Но я не стал смотреть за ним, а только сверлил взглядом Харона. «Да хватит уже», — буркнул старик, — «мне скучно было, ты ушел, даже поговорить ни с кем. Так к Танталу сходил бы, он на любую тему готов говорить, особенно за еду. А тут такой материал славный», — продолжал Харон, — «вот я и собрал себе нового друга». «Друга? Нового? Ага, он петь умеет, причем хором. В настольные игры играет». Харон повернулся к холмам. «Хватит о нем, лучше расскажи, что такое прожектора и пулеметы, а электричество?» Аид отпускал меня неохотно. Проход через портал показался мне вязким, словно кисель. Видимо, царство мертвых не могло определиться, живой я или, все-таки, мертвый. А все Харон. Задержался я с ним, обсуждая современный мир и решения для защиты. Даже не знаю, сюр какой-то, кто меня дернул за язык насчет оружия и всяких ракетных систем. Чего только не скажешь, чтобы обнадежить друга, вселить в него уверенность. Стены подвала проступили по сторонам. Портал оказался позади, а в глаза ударил свет. Я схлопнул заклинание, взял в руки артефакт анонимной тишины и тут же спрятал его в карман, потому что сбоку послышались шаги. Из-за угла вынырнула Алена. «Кирилл, как ты здесь оказался?» Ее глаза распахнулись в удивлении. «Везде тебя ищу, но секунду назад тебя тут не было». Глава 2. Электронные часы на столе показали без 29. Раздался мелодичный звонок будильника. Наконец-то, Маша выпустила из рук жесткую проволоку и картинно утерла лоб. «Как же я задолбалась вязать эту колючку, Маша!» Возмутилась Лидия, ссыпая ягозу в таз. «Благородные дамы так не выражаются». «Да-да», отмахнулась Маша, расправляя платье. «А еще они не вяжут колючую проволоку. Скоро это упражнение закончится», приободрил ее Тихон, потягиваясь, наверное. Он подхватил пальто и догнал меня у двери из клубного сарая и вышел следом за мной. «Кирилл», — начал Тихон, — «ведь все так, скоро мы закончим, КХМ». Он закашлялся, словив ртом несколько снежинок, запахнул пальто плотнее и, провалившись в сугроб, добавил: «Ну и холодина». Белое покрывало укутало парк Академии. Ветви деревьев пригибались к земле под весом снега. С крыши сарая уже давно свисали сосульки. Дворники работали в парке каждое утро, но за день падало столько снега, что к вечеру мы возвращались в общежитие по заснеженным дорожкам. «Кирилл, когда мы уже займемся чем-то другим?» На улицу вышла Маша. Меховой воротник шубки скрывал ее лицо по самые глаза. «Скоро», — улыбнулся я, — «домотаем еще 3 катушки и перейдем на новый уровень артефакторики». 3, выдохнул Волков, «может, с этой закончим и все, а то мы уже с десяток намотали за 2 месяца. Мысль об усилении Тартара не покидала меня. Идею обнести все магической колючей проволокой мне, все же, понравилось. Потому вот уже 2 месяца ребята помогали мне в этом нелегком деле. Мотали позолоченную ягозу на посеребренную основу. Сколько денег я на это потратил, лучше не вспоминать. Зато уровень вашей концентрации вырос в разы», сказал я на ходу. «Еще бы», пробурчал Волков, «каждый день одно и то же, в этом весь смысл. Однотипное упражнение развивает нужные навыки. Я хоть каждый день готова работать с кольцами и браслетами», донеслось от Марии. «Можно только с кольцами». «Кирилл», со мной поравнялась Лидия, «у нас на носу предновогодний отчет по деятельности кружка. Надо будет отчитаться в проделанной работе и принять новых членов клуба. Покажем им 1,5 десятка катушек колючей проволоки», не удержался от смешка Волков. «Может, пусть Маша колечки зачарует?» Лидия не обратила на слова княжича внимания, а то, что мы им покажем. Вздохнул и кивнул. «Спасибо». Маша вскинула руки вверх и затанцевала, закружилась на месте. «Спасибо, спасибо, ура. Подождите меня, эй, я присмотрю, кого пригласить в клуб, хорошо», продолжила Лидия, даже не предлагая подождать подругу. Я кивнул, и наш разговор сам собой увял. Мы влились в спешащую к общежитиям толпу студентов. Вообще, меня устраивало такое положение дел. Номинально я глава клуба, а по факту, всей рутиной занимается Лидия. Она как-то незаметно успокоилась, придержала характер и стала приносить пользу. Так что прошедшие 2 месяца я смогу сосредоточиться на своих особых интересах, а не только на учебе и делах клуба. За это время я не только забрал части духа у тех, кого присмотрел заранее, но и нашел и забрал свою ауру еще у 20 студентов. После ранения от Тифона это было крайне необходимо. Вопрос жизни и смерти. Потому я был неосторожен. «Поторопитесь!» Разнесся с крыльца крик Марии Ивановны, и в ее раках зазвенел колокольчик, Комендантский час начинается через 5 минут. Мы поднялись по лестнице и, оказавшись в холле общаги, разошлись каждый в свою комнату. Тихон тут же юркнул к себе, переодеваться в домашнее, а я выглянул в окно. По дорожкам, меж стволов деревьев скользили лучи фонариков. Усиленные патрули охраны вышли на ночное дежурство. Комендантский час наступал, из-за меня наступал. Слишком резко я забрал свой дух у студентов. Нам ничего не объясняли, держали все в тайне, но гулять по территории академии ночью запретили. Я посмотрел в окно еще немного и включил ноутбук. Экран ноутбука осветил лицо мягким светом. Я устроился поудобнее на кровати, открыл файл с картой города. Красные точки отмечали места, где Коля был и ничего не нашел. Синие, где ему показалось, что что-то почувствовал, и зеленые с самым ярким запахом. Старое кладбище на окраине, заброшенный бункер времен войны, катакомбы под историческим центром. Метки складывались в неровный треугольник. В этих местах концентрировалась темная магическая энергия, идеально для проведения запретных ритуалов. Но мы все равно кружили, фон от ритуала слишком большой и найти нужное место крайне сложно. Мой помощник уже несколько раз обнаруживал крайне любопытные места с накропритонами. Почему-то Николай ощущал там запах испорченной еды. Уже 5 раз промахнулись. Выдохнул. Поиски, которые я думал продлятся максимум несколько недель, растянулись. Поднял взгляд. Тихон прошел мимо. На нем снова красовалась обтягивающая майка, подчеркивающая рельеф мышц. В последнее время парень заметно окреп. Я делал вид, что не замечаю его показательных выступлений, но теперь они происходят уже везде. Ладно, заслужил кровью и потом свою гордость. В дверь постучали, 3 быстрых удара. Тихон метнулся открывать, расправляя плечи. На пороге стояла Маша в коротких домашних шортах и просторной футболке с принтом героев какого мультфильма. «Привет, мальчики!» Она бесцеремонно проскользнула в комнату. «Чем занимаетесь?» Не дожидаясь ответа, Маша плюхнулась на кровать рядом со мной, заглядывая в экран. От нее пахло цветочными духами и свежим шампунем. «Что делаешь? Учишься?» Ее рука невзначай коснулась моего плеча. В последнее время она сбавила обороты в попытках соблазнения, но все равно использовала любой повод для прикосновений. Сменила тактику, и мне это крайне не нравилось. Теперь она проводит слишком много времени с нами. «Угу», — буркнул я, отодвигаясь под предлогом, что нужно достать телефон. Тихон у окна демонстративно потянулся, напрягая бицепс. При Маше он особенно старался похвастаться своими достижениями, но кроме Волкова о них никто особо не говорил. Пусть старается дальше, авось из него могучий воин вырастет, потом только спасибо скажет. «Катакомбы старого города», — прочитала она вслух название вкладки. «Бункер 17. Какие-то жуткие места ты, Кирилл, изучаешь. Вот бы девушек красивых разглядывал в интернете, а ты все время учишься». Я промолчал, разглядывая новую метку на карте. Заброшенный бункер времен войны располагался в промзоне. Судя по старым чертежам, под землей находился целый лабиринт тоннелей. Часть из них обвалилась, но основные коридоры сохранились. Идеальное место для темных ритуалов, как и старое кладбище на окраине, где концентрация магической энергии зашкаливала, особенно в склепах старинных родов, или катакомбы под историческим центром. Петербург крайне богат подобными местами. До комендантского часа осталось 5 минут. Раздался из коридора зычный голос вахтерши. Такую шумиху подняли из-за 20 человек. Ну, потеряли они часть своих сил, а кто-то вообще доступ к стихиям, с кем не бывает. А из-за паранойи, открывшейся в академии, мне теперь никак больше не забрать свои части духа. А ведь я старался это сделать незаметно. Делал паузы, и все равно преподаватели заметили тенденцию. Пора уже получить список тех, кого усиливали моим духов. Но к центру призыва и усиления на хромой кобыле не подъедешь. Тайна за 7 печатями. Но я отступать не собираюсь. Мне бы хоть кусочек списка получить, очень бы упростило мою жизнь. В который раз прокручивал битву с Тихоном и то, что я был на грани. Я хочу свою силу обратно, всю и немедленно. Вот только жаль, что придется по чуть-чуть и долго. Ладно, закрыл очередную вкладку. Маша вздохнула рядом и коснулась своей грудью моей спины. Вот же чертовка, опять нижнее белье не надела. Еще чуть-чуть и мое терпение лопнет, а там или постель, или за дверь. Хорошо, что на других фронтах пока спокойно. Мать у деда добралась благополучно. На этой неделе должен провести ритуал передачи наследства. Бестужев временно отстал, занятый поисками заказчиков моего покушения. Напряг всех от жандармов, то своей личной гвардии. Все роют носом и ищут. Единственная моя головная боль, сестра, соленый я намаялся. Приходится постоянно ездить в особняк, проверять, чем она занимается. Если бы не Ирина Леонтьевна, приглядывающая за ней, даже не знаю, что бы делал. Золотая женщина. Хотя иногда ее гиперопека начинает раздражать. Она пытается контролировать не только сестру, но и Колю со слоном. Так что сестре приходится несладко. Как-то Ирина Леонтьевна нашла подход к Алене, и та ее почему-то слушается. Может отправить Алену к деду на время? Пусть там. Телефон в кармане завибрировал. Звонила мама. Я встал и отошел к окну, чтобы разговаривать без лишних ушей. Да, мам, как ты? Что с наследством? Ее голос дрогнул. Сынок, возникли сложности. Дед говорит, что может передать наследство только по мужской линии. По-другому никак. Ты должен приехать. Ага, сейчас. Я сделал все, чтобы этого не случилось. А теперь, как только узнает Бестужев, же от меня не отстанет. А ведь все так идеально складывалось. Мам, я пока не могу, начал я, но тут параллельно получил звонок от Коли. Повести пару минут мне тут звонят. Господин, нашел. Выдохнул он в трубку. Что нашел? Уточнил я. Все. Быстро затараторил Николай. Запах. Тут самый сильный, противной едой воняет, что аж тошнит. И следы, как вы говорили. Похоже, делали ритуал. Понял. Скинь адрес, улыбнулся. Скоро буду. Ты стой там и никуда не уходи. Мам, прости, у меня дела. Переключился я на разговор. Только не бросай трубку. Воскликнула она. Дед настаивает. Это важно для него, тебя и нашего рода. Сынок, прошу. Телефон снова завибрировал. На экране высветилась шальная. Вы что, сговорились? Еще немного подожди, дернул щекой. Прости, дела. Кирилл, дорогой, прозвучал голос Изольды, когда я ответил. В интонации сквозило напряжение. Нужна твоя помощь, партнер. Что случилось? Хрустнул шеей, предвкушая очередной ворох проблем. Череп забыл про мир. Нападает на мои территории, вырезает людей. А сейчас его бойцы перехватили крупную поставку артефактов для важных клиентов. Моих клиентов. Это удар по репутации. Моей и твоей. Я с досадой поморщился. Как ни кстати. С одной стороны, найденное место ритуала. Возможность выйти на след тех, кто пытается разрушить Тартар. С другой, помощь шальной. Все чаще ловлю себя на мысли, что мне больше не нужен этот криминальный мир. Я получил свое. Дай подумать, сказал я. Перезвоню через 5 минут. Маша за моей спиной листала что-то в ноутбуке. О, а это что за схема подземелий? Выглядит жутковато. Что ты тут ищешь, Кириллу? Когда девушка поймала мой взгляд, то тут же выдала. Ой, прости. Она отдернула руки от клавиатуры. Я просто. Интересно же. Маш, нам нужно заниматься. Как можно мягче, сказал я. Может, в другой раз? Комендантский час уже почти наступил. Ее лицо на миг омрачилось, но она быстро справилась с собой. Конечно, я все понимаю. Кстати, когда ты меня пригласишь в свой особняк, познакомишь с сестрой, а только и слышу о ней. Скоро, ответил я, захлопывая крышку ноутбука. Проводив ее до двери, я прислонился к стене, прикрыв глаза. Нужно решать, куда ехать. Телефон снова завибрировал. Шальная не любит ждать. Слушай, начал я, давай. Кириллу, перебила она, ты мне нужен. Прямо сейчас. В ее голосе появились уже нотки давления. Я могу послать машину. Заодно обсудим, как укрепить наш альянс. Я поморщился. После того случая в ее особняке она периодически пытается флиртовать. Видимо, считает, что рано или поздно я поддамся. И тут череп вдруг проснулся со своей жаждой власти. Подожди, у меня тут мама в ожидании. Прервал ее и отклонил вызов. Я перезвоню чуть позже. Сказал уже матери и повесил трубку. Геру мне в жены, пробормотал я шепотом. Почему все так сразу? Посмотрел на сообщение с адресом от Коли и кивнул своим мыслям. Прости, но тебе придется подождать. Коллегия преподавателей Академии. Собрание. Зал собраний преподавателей вмещал в себя более 300 человек. Но сегодня, уходящие под потолок ряды стульев были пусты. Только в самом низу, прямо напротив трибуны, сидело 20 человек. Мужчины и женщины, все в служебных мантиях различных цветов, они переговаривались друг с другом. Переговаривались до того момента, как в зал вошел проректор по воспитательной работе Лавр Петрович Шелестов. Он поднялся на трибуну, махнул головой в знак приветствия. Густой хвост его волос улегся ему на плечи, и Шелестов заговорил. «Господа, у нас новые обстоятельства», он обвел собравшихся взглядом. «Как вы знаете, ректор наделил меня особыми полномочиями, дабы я провел расследование в академии. И вот, что всплыло к этому часу. Он посмотрел на седовласую женщину в зеленой мантии. Алевтина Зигмундовна, прошу вас. Женщина поднялась с места, сделал шаг вперед, поправила большие, похожие на крылья стрекозы очки и заговорила поставленным, учительским голосом. Господа, вы знаете, что некоторые из наших студентов потеряли возможность оперировать своими стихиями. У кого-то это одна стихия, и она исчезла почти полностью. У других две или три, и они потеряли в уровнях. Преподаватели на своих местах молча смотрели на нее и кивали. Они об этом слышали, потому что состояли в команде, призванной разобраться в причинах произошедшего. Я думала, что это болезнь, продолжила Алевтина Зигмундовна. Мы провели опросы ребят. Я постаралась выяснить, что у них общего, где они могли заразиться. Взяли анализы. Преподавательница замолчала, а потом, покачав головой, с усмешкой добавила. Впервые в моей практике лекаря, все абсолютно здоровы. Преподаватели хмыкнули. Выяснилось, что студенты никак друг с другом не пересекались, продолжила меж тем Алевтина Зигмундовна. Они учатся на разных курсах, разных специальностях, посещают разные клубы и вообще друг с другом не пересекаются. Сосредоточенное молчание было ей ответом. Однако она слегка повысила голос, и преподаватели встрепенулись. Начиналось самое интересное. Выяснилось, что все студенты были в детстве усилены призванным духом через ЦПУ. От преподавателей пошел ропот, но не удивленный, а возмущенный. «Вы допросили студентов?» – спросил преподаватель в желтой мантии. «Это неэтично», – возмутилась женщина, годившаяся Алевтине Зигмундовне в дочери. «Это секрет рода. Поэтому, Танечка», – спокойно отвечала Алевтина Зигмундовна, «мы оставим эту информацию в секрете. И прекратите морщиться», – добавила она, повысив голос. «Это отлично, что мы их опросили и вытянули информацию. Некоторые из них вспомнили, что накануне, перед потерей стихии, им снились кошмары». «Подумаешь, кошмары», – возмутился преподаватель в желтой мантии, задетый за живое, тем, что его проигнорировали в прошлый раз. «Информация об усилении секретна, вы не имели права выпытывать ее». «Михаил Казимирович», – поморщилась Алевтина Зигмундовна, – «никто ничего не выпытывал, все прошло добровольно». «А заведующие кафедрами в курсе?» «Мужчина не желал, чтобы его перебивали». «Достаточно того, что я в курсе», – придавил голосом Лаврентий Петрович Шелестов. Поправил на груди складки синей мантии и обвел всех взглядом. «Здесь нет ни одного заведующего, потому что у них другие заботы». «Возня вокруг Орлова», – усмехнулся Михаил Казимирович, – «партийной дрязги». «Вот именно», — Шелестов повысил голос, «поэтому тут вы, те, кто держит нейтралитет». Но, его голос приобрел бархатистые нотки, явный признак того, что он в бешенстве. «Если вы, Михаил Казимирович, еще раз меня перебьете, то вы лишитесь оказанного вам доверия». «Уяснили?» Преподаватель в желтой мантии закрыл рот и кивнул, но его лицо не выражало испуга. Он все так же был недоволен происходящим. «Вы опора моя в этом вопросе», – Шелестов еще раз обвел взглядом коллег, – «опора Академии, пострадавшие из разных партий, и пока они не начали приплетать политику и не разнесли Академию, нам надо решить этот вопрос». Лаврентий Петрович помедлил после речи, убедился, что его услышали, и кивнул Алевтине Зигмундовне. «Продолжайте, коллега». Так вот, Алевтина Зигмундовна без прелюдий начала с того места, на котором остановилась. «Кроме кошмаров, некоторые из них помнят, что видели смутную тень, тень, склонившуюся над ними и забиравшую их стихию». Преподаватели загомонили разом. Кто-то, даже, вскочил с места. «Вы хотите сказать, это невозможно? Им не могло показаться?» «Нет, господа». Повысив голос, Алевтина Зигмундовна добилась, что все остальные замолчали. «Я знаю, что такого никогда не было, но все факты подталкивают нас к принятию мнения, что это не болезнь». Ее лицо вдруг осунулось. На нем проступила усталость. Она выглядела так, будто не спала неделю. «Господа», — вздохнула она, — «мы предполагаем, что кто-то может забирать у людей стихии, которые были усилены призывом духов. И этот кто-то здесь, у нас в академии». Ответом ей была тишина. Тишина и неверие. «Нам надо найти и поймать этого человека». Глава 3. Я молча оделся и, под удивленный взгляд Марии, вышел из комнаты. Спустился вниз, в холл общежития и хотел постучать в дверь Марии Ивановны, но заметил ее около правой стены. Она поливала растения в горшках. «Растите большими и сильными», — приговаривала она, стоя ко мне спиной и согнувшись под прямым углом, а еще ядовитыми. Увидите Шелестова, Лаврика ненавистного, так жальте его, жальте. Она прервалась и, не оборачиваясь, произнесла: «Чего тебе, Орлов, Мария Ивановна, дорогая? Тамбовский волк тебе дорогой, к сути». Она взяла маленькую тяпочку и стала подпушивать какой-то куст в огромном горшке. «У меня разрешение покидать академию, несмотря на комендантский час», — сказал я и добавил: «Младшая сестра одна в особняке живет». «Ага, знаю, сейчас позову охрану». Она разогнулась и пошла не к своей стойке, где находился архаичный телефон с трубкой на проводе, а к входной двери. «Эй, дармоеды!» — прокричала она, выглянув на улицу. «Сюда кто-нибудь подошел, быстро». Монументальная женщина. Привычка повелевать у нее в крови. Я, хоть и усилился прилично, но до сих пор смотрю на нее с трепетом. Тифон по сравнению с ней выглядит сущим цыпленком, безобидным переростком. Видимо, не один я так думал, но и охранники. Они появились через пару мгновений, возникли в дверях и замерли, пытаясь отдышаться. «Наследите мне еще здесь», — пробурчала вахтерша, возвращаясь к цветам. «Вон, Орлова к воротам проводите». Охранники, два бравых мужчины в сажень ростом, лишь кивнули и, не рискуя переступить порог, махнули мне рукой. Попрощался с Марией Ивановной и проследовал за ними. За спиной сначала захлопнулась дверь общежития, а потом лязгнули ворота академии. Внедорожник с Василием, бывшим гвардейцем Уваровых-Орловых, за рулем уже стоял у обочины. Двигатель автомобиля работал, урчал, как тигр, готовый сорваться вперед. Передняя дверь со стороны пассажира открылась, и на асфальт выскочил Иван, еще один мой новый гвардеец. «Господин», — поклонился он, и, обойдя машину, открыл дверь в салон. «Тебе Коля адрес скинул?» — спросил я у Василия, когда разместился на диване, а Иван занял свое место. «Да», — кивнул гвардеец, «а, вернее, мой новый глава гвардии». И на этот раз моя личная «Лада» рванула до ближайшего перекрестка, чтобы свернуть на проспект. «Как сестра?» — спросил я у Василия, пока за окном мелькали ночные улицы столицы. «Все в полном порядке, не отвлекаясь от дороги», — ответил Василий. «Маленькая госпожа спит». «Это хорошо, что спит. Я специально вызвал Василия сюда, чтобы не заезжать за ним в особняк». Сестренка за последнее время сильно сдружилась с Надеждой, сестрой Николая, и скучно ей не было, даже, несмотря на домашнее обучение. Но, как только я приезжал, она считала своим долгом повиснуть у меня на шее, а затем ходить за мной по всему особняку и изводить вопросами. Чего в этом было больше, реальной скуки по брату или коварного плана взять меня измором, я не знал. Но Алена каждый раз пыталась выпытать, что же тогда произошло в подвале, где я был и откуда взялся, почему выглядел как пес после схватки с сотней котов. Мое «нет» ее не устраивало. «Это не ответ», — говорила она. «Нет», — повторял я. «Хотя бы скажи, не скажу», — дулась она. «Не скажу», — пожимал я плечами. «Это ты сказал, не скажу, или отказался говорить, не скажу», — щурилась она на меня. «Нет», — отвечал я, — «все начиналось по новой, так что заезжать в особняк не хотелось, время поджимало». Коля ждал на месте проведения ритуала. Я решил ехать к нему. «Этот вопрос сейчас важнее, с остальным разберусь позже». «Господин», — Иван поймал мой взгляд в зеркале заднего вида, — «мы с Маком и Железным определились с личным оружием, но я им сказал самим уведомить господина и выпрашивать финансирование», — хмыкнул Василий, выкручивая руль на повороте. «Подумать только, китайские мечи, да, это ж тесаки какие-то». «Ну, мы с ними занимались больше всего», — пожал плечами Иван. «Мак и Железный — это еще два моих новых гвардейцев. Зовут их, соответственно, Евгения и Максим». «Всех троих, вместе с Иваном, привел Василий, потому и стал главой гвардии. Коля же, как уникальный слуга и боевая единица, стал вторым человеком после меня. Причем вторым в буквальном смысле. Первым после меня, вернее, первой, оказалась Ирина Леонидьевна. Самопровозглашенная должность, конечно же, но меня устраивает». Даже Василий склонил перед ней голову. С новыми гвардейцами вышел забавный случай. Я долго думал, как довериться незнакомым людям, тем более бывшему бойцу папашиного рода, пока не увидел очевидное и элегантное решение. Я знал, по работе с Колей, что статус слуги оформляется документально в дворянской палате. Там же и гвардейцев регистрировали, они те же слуги. А вот, чего не знал, так это ритуале принятия. Фикция, конечно. Традиционный рудимент, который не работал, а проводился для галочки, торжественности, так сказать, но в нем я распознал древний ритуал царских стражей Спарты. Уж не знаю, как он дошел в таком виде до наших дней, но люди потеряли ключевые элементы ритуала, забыли, как вдохнуть в него магию, и он не работал. Я мог это исправить. На проведение мероприятия настаивал Василий, мол, воодушевит новичков, а то они молоды, еще не пообтерлись в жизни, восторженные личности до сих пор, да и вообще, так положено. Что ж, сам напросился. Мы собрались в главном зале особняка. Комната погрузилась в темноту, и по периметру зажглись свечи. Сотни свечей. «Дав клятву, вы навсегда останетесь слугами и гвардейцами рода Орловых», — произнес я, зная, что меня смутно видит, но хорошо слышит. Мой голос, усиленный магией, проникал им в головы, затрагивал их души. «Вы не сможете предать. Любой злой замысел против меня и рода приведет вас к немедленной смерти. Если вы будете бездействовать во время опасности, тоже умрете. Если умру я, вы отправитесь вслед за мной». Я прервался, и в моих глазах зажглись молнии. Капелька меня прежнего вернулась вместе с поглощенными частями духа, и я решил ее использовать. Кандидаты в гвардию вздрогнули, но не двинулись с места. «Если есть несогласные с предложением, прошу покинуть особняк», — закончил я предупреждение. Никто не ушел, а затем каждый принес клятву. Пронзил ножом палец и коснулся моей руки. Я же оставил кровавые отпечатки на лбу каждого и призвал эфир закрепить клятву. Сила ритуала бросила новых гвардейцев на колени, заставила склонить голову. «Господин», — вырвалось у них помимо воли, — «клянемся». На этом все кончилось, но впечатления у них остались. Печать спартанского стража – это не рядовое заклинание. За ним стоит мощный кодекс тысяч воинов, что жили сотни веков назад. Василий после ритуала все силился задать вопросы и не решался. Я предупреждал, посмотрев на него, сказал я и для вида взял со стола небольшой рубин. В моем роду помнит, как проводить этот ритуал на самом деле. Не доставало вот этого камня и слова ключа. Значит, слухи не врут. Глаза Василия расширились от удивления. Орловы и правда повелевают древними знаниями. Не знаю, о чем он говорил, но согласился. В интернете я потом никаких слухов не нашел, а спрашивать отправил Колю. А то хорош я буду, если спрошу о слухах, только что их подтвердив. Коля пока еще с заданием не справился, зато справился с другим. Ладога затормозила около нужного дома. Мы покинули автомобили к нам, из темноты вынырнул Николай. «Господин», он кивнул мне и указал направление, «прошу, пойдемте». Василий с Иваном поспешили за нами. Они на ходу облачались в извлеченные из багажника бронежилеты и придерживали в руках новенький АК. Мы зашли в подъезд полуразрушенного дома, спустились по крошащимся под ногами ступенькам и, отворив ветхую фанерную дверь, вошли в подвальное помещение. «Вот здесь смердит», – прошептал Коля, но Василий его услышал. «Да здесь кто-то сдох», – хмыкнул глава моей гвардии, «не иначе». Узкий луч фонаря пронзил темноту и навелся на остатки кирпичной перегородки. «Кажется, это труп кошки», – протянул Иван, подходя ближе, куда светил. «Только не трогай его», – предупредил Василий, «а то заболеешь еще». Я не обращал на их треп внимания. Сфокусировался магическим зрением на центре помещения, там, где ритуал призыва обратил в пепел тела жертв. Несколько месяцев прошло, а эхо от заклинания до сих пор жило здесь. Его пытались убрать, почистить, но, то ли сами не знали, что творят, то ли забыли, как это делается. Скорее всего, второе. В этом мире все забыли о древних знаниях. Пыльно тут, Иван пошел к центру помещения. «Стой», мой голос заставил его замереть. «Это не пыль, а пепел от жертвоприношений. Я не таился от них, в рамках разумного, конечно, но смысла в тотальной скрытности от гвардейцев не было. После ритуала, они не смогут никому обо мне рассказать. Просто прекрасная вещь. Трое новичков это понимали, просто, как данность, потому что им это сказали. А вот Василий это чувствовал. Я видел это по его взгляду. Он оказался умным малым, умел читать между строк. Мне казалось, что он возмутится, потребует отмены заклятия, но его все устроило, он принял правила игры. «Значит, я все верно нашел», — в голосе Коли слышались радости и облегчение. «Да», — я наклонился и зачерпнул пепел ладонью. «Все мои силы, все стихии и энергии смешались в едином поисковом заклинании. Мой дух, моя аура стали похожи на губку, которая впитывает эфирные следы, словно воду. Усилия дали результат, я почувствовал тонкий отголосок чужой ауры, пошел за ним, как по нити из клубка Ариадны. Его прикрывал артефакт сокрытия, но некачественно, иначе ничего бы не нашлось. Люблю это время, кругом полно дилетантов. Ну, ладно, не дилетантов, но за такую оплошность, в мое время, буквально любому ученику или магу всыпали бы сотню плетей и оставили на целый день на солнце. Нить чужой ауры привела меня сначала в подъезд, а потом на улицу. Мы обошли дом с другой стороны, отошли подальше и вышли на пустырь. «Здесь стояла машина», — произнес Иван. «Ты в лучах фонаря разглядел?» — хмыкнул Василий, следопыт, зоркий глаз. «Не, совершенно не обидевшись», — протянул Иван, — «на таких пустырях часто делают импровизированные парковки, так что это очевидно». «Лады, Шерлок», — исправился Василий. «Мне надо, чтобы вы выяснили, какая машина была здесь 3 месяца назад». Я остановился с краю пустыря, там, где проводившие ритуал уселись в автомобиль. Здесь отголосок ауры стал толще. Видимо, артефакт сокрытия начал сбоить. Возможно, заканчивался заряд стихии эфира. Но это не важно. Важно то, что рисунок ауры был знакомым. Где-то я его уже видел. Глубокий вдох насытил легкие кислородом, а кровь разнесла его по всему телу. Я вышел в транс и попытался вспомнить. Ведь я знаю того, кто призвал Тифона. Чувствую всеми фибрами души, знаю. Лидия Петровна Чернышова-Кругликова в Академии магии. Лида стояла в стороне от галдящей толпы студентов, машинально поправляя и без того идеально сидящий воротничок белоснежной блузки. Юбка-карандаш да коленный строгий жакет придавали ей вид молодой преподавательницы, а не студентки. Каблучки ее туфель едва слышно постукивали по мраморному полу, когда она переступала с ноги на ногу, стараясь держаться подальше от шумной группы однокурсников. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь высокие окна, играли на золотых пуговицах жакета. Лида поморщилась, когда очередная волна смеха прокатилась по коридору. Ее пальцы стиснули кожаную папку с конспектами. «А вы видели, что они в этом кружке делают?» Звонкий голос какой-то девицы прорезался сквозь общий гул. Лида узнала Софью Трубецкую, вечно сующую нос в чужие дела. «Проволоку какую-то плетут, как будто ты там была», — мысленно фыркнула Лида, поправляя выбившуюся прядь волос. «Артефакты, наверное», — протянул Михаил Волконский, небрежно прислонившийся к стене, как бы он ни старался, а в его голосе сквозило плохо скрываемое любопытство. «Хотя кто их знает, Орлов же». При упоминании этой фамилии Лида едва заметно поджала губы. Пальцы сильнее стиснули папку, костяшки побелели от напряжения. «Говорят, там что-то особенное», подхватила Екатерина Долгорукая, поправляя изумрудное платье. «Какие-то древние техники». «Ой, да ладно», — перебил ее Николай Оболенский, презрительно скривив губы. «Обычные побрякушки, небось». Лида невольно усмехнулась. «У Орлова всегда есть какой-то план или причина, он бы не стал заниматься чем-то просто так. Вот только она до сих пор не смогла разгадать, что они делают». Спрашивали все и не один десяток раз, а Кирилл вечно твердит, что это тренировка сосредоточения, а в новостях писали. Екатерина понизила голос до шепота, заговорщически оглядываясь, что он убил магистра. Представляете, самого настоящего магистра. Лида закатила глаза, каждый раз одно и то же. Стоит кому-то заговорить об Орлове, как остальные подхватывают эту тему, словно голодные карпы, брошенные в пруд хлеб. «Брешут», — фыркнул Степан Голицын, поправляя очки в золотой оправе. «Не может простой студент справиться с магистром». «Простой», — усмехнулся Александр Нарышкин, возвышаясь над остальными. Его светлые волосы казались почти белыми в солнечном свете. Да за ним сам князь Бестужев. Видели, как Осокины притихли. После того, как он их особняк продал, ни слова поперек. «Как же вы все предсказуемы», — Лида отвернулась к окну, разглядывая капли дождя на стекле. 3 месяца прошло, а они все мусолят одни и те же темы, обсасывают каждую сплетню, каждый слух. Даже преподаватели с ним осторожничают, прошептала какая-то первокурсница. Видели, как сама Виктория Сергеевна, а после комендантского часа его выпускают, с плохо скрываемой завистью протянула Екатерина, теребя изумрудную брошь. У него же особняк теперь, сестра там живет, и ему позволили. Везет некоторым, процедил Николай, сжимая кулаки. Особняк свой собственный. Титул графа, свободное посещение, да сколько можно. Лида до боли закусила губу. В памяти всплыли крики и стоны Маши среди ночи, ее бесконечные восторги. А Кирилл сказал, а Кирилл сделал. Каждый вечер одно и то же, даже спать уже не получается нормально. А ведь когда-то она наивно полагала, что сможет использовать его, единственного графа в своем роду. Какая глупость! За его спиной теперь маячила тень самого Бестужева, а влиятельные семьи обходили стороной, словно прокаженного или хищника. Может, правда, сам магистра уложил, задумчиво протянул Александр. Силища-то какая должна быть? А я слышала, начало было Софья, но Лида резко развернулась и отошла в сторону. Ее каблучки отбивали четкий ритм по мрамору, заглушая очередную порцию сплетен. 3 месяца, стучало в висках, 3 месяца, а они все никак не заткнутся. Дверь аудитории распахнулась, и оттуда вышел бледный студент. Его трясло, а на лбу выступили капли пота. Он прижимал к груди тетрадь, костяшки пальцев побелели от напряжения. В проеме показался преподаватель в желтой мантии, Михаил Казимирович. От него пахнуло горьковатыми травами. Его очки в тонкой оправе поблескивали в свете ламп. «Лидия Петровна Чернышова-Кругликова», — произнес он с едва заметной улыбкой, — «проходите, пожалуйста». Взгляд студента скользнул по Лиде, в нем читался страх. Он поспешно отвернулся и почти побежал прочь, неловко задев плечом стену. Что же его так напугало, мелькнуло в голове, но Михаил Казимирович уже отступил в сторону, приглашающе указывая на дверной проем. Лида переступила порог аудитории и замерла. Вместо привычных рядов парт, массивный стол красного дерева, солнечный луч, пробивающийся сквозь высокое окно, играл на его полированной поверхности. За столом восседали трое. Петли двери тихонько скрипнули. Михаил Казимирович прошел к столу, встал за спинами комиссии. «Позвольте представить», — он слегка склонил голову, — «Эльфина Зигмундовна Варшавская». Сухопарая дама с поджатыми губами чуть заметно кивнула. Ее длинные пальцы с острыми ногтями выстукивали по столешнице неслышный ритм. «Татьяна Вячеславовна Закромешная». Полная женщина с добродушным лицом едва заметно улыбнулась. На ее щеках появились ямочки, но глаза оставались цепкими, внимательными. «Присаживайтесь», — Михаил Казимирович указал на одинокий стул напротив комиссии. Лида опустилась на жесткое сиденье, расправила юбку. Папка с конспектами легла на колени, словно щит. В воздухе висел странный запах, смесь пыли, чернил и чего-то еще. «Скажите, Лидия Петровна», — начала Эльфина Зигмундовна, постукивая ногтями по столу, — «вы не замечали ничего необычного в последнее время?» В ее голосе звучали странные нотки. «В каком смысле?» Лида подняла бровь, пальцы чуть сильнее стиснули папку. «Может быть, кто-то ходит по ночам?» — подхватила Татьяна Вячеславовна. «Нет», — Лида покачала головой. По спине пробежал холодок от этих странных расспросов. «А тени?» Эльфина Зигмундовна подалась вперед, ее длинная шея вытянулась, как у хищной птицы. «Странные тени не видели? Что-то мохнатое», — добавила Татьяна Вячеславовна, нервно теребя кружевной воротничок. «Некоторые студентки жаловались. Вы же не верите в эти сказки?» Лида позволила себе легкую усмешку. «Только потому, что пара впечатлительных девушек что-то себе навыдумывали. А как насчет охранника?» — вмешался Михаил Казимирович. «Читали в газете, на следующий день после дежурства уволился». Лида пожала плечами, но внутри все напряглось. В вопросах комиссии чувствовался какой-то подвох. «Может быть, в общежитии что-то заметили?» Татьяна Вячеславовна смотрела пристально. «Странное или неописуемое?» «Послушайте», — Лида выпрямилась, расправляя плечи, — «может, это чья-то глупая шутка?» «Возможно», — протянула Эльфина Зигмундовна. Ее ногти выбили по столу короткую дробь. «Но вы не видели этого шутника?» И тут память услужливо подкинула воспоминание. Боря. Его трясущийся шепот, бледное лицо. «Я видел Орлова ночью, Лид. Он крался по коридору». Губы дрогнули в едва заметной улыбке. «Нет», — она покачала головой, — «ничего такого не видела». «Что ж», — Михаил Казимирович поправил очки, — «если что-то заметите, сразу сообщайте преподавателям или младшему составу». «Конечно», — кивнула Лида. «И еще», — Эльфина Зигмундовна снова постучала ногтями, — «не слышали о студентах, которые теряют силу?» 3 пары глаз впились в ее лицо. По спине пробежал озноб. «Нет», — она поднялась, прижимая папку к груди, — «ничего такого не слышала». Лида вышла из аудитории, чувствуя, как внутри разгорается злорадное предвкушение. Наконец-то появился шанс поставить Орлова на место. Осталось только правильно разыграть эту карту. Глава 4. Аура злоумышленника ускользала, как вода сквозь пальцы. Я закрыл глаза, сосредоточился. Нужно быть очень осторожным. Малейшая ошибка, и след исчезнет. Опустился на одно колено, коснулся ладонью земли. «Господин», — встревоженно произнес Коля. Я поднял руку, призывая к тишине. Все звуки отступили, только легкий ветер шелестел в кронах деревьев, да где-то вдали завывала сигнализация. Взять след ауры – это искусство. Каждый маг чувствует ее по-своему, воспринимает через собственные образы. То, что для одного сыщика пахнет свежескошенной травой, другому может напомнить аромат зеленого чая, а третий ощутит совсем иное сочетание запахов и вкусов. Именно поэтому жандармы никогда не отправляют одного сыщика по следу опасного преступника. Всегда минимум двое-трое. Если одного убьют, его уникальное восприятие чужой ауры исчезнет вместе с ним, а преступник останется безнаказанным. Другой сыщик может уловить только свой собственный образ ауры, но не чужой. Тонкая нить чужой ауры становилась отчетливей. Сначала почувствовался запах, острый, как перец в наваристом борще. Он щекотал ноздри, вызывая желание чихнуть. Но я заставил себя сконцентрироваться сильнее. К перцу добавился вкус газировки, холодный, колючий, с крупными пузырьками. Она словно взорвалась на языке, оставляя металлическое послевкусие. А следом накатила горечь полыни, она растеклась по небу, заставляя морщиться. Другой маг на моем месте уловил бы совсем иные оттенки. Возможно, аромат корицы на теплой булочке или запах болотной тины. Мог бы почувствовать вкус раздавленной клубники, смешанный с запахом пота и мятной зубной пасты. Каждый воспринимает ауру через призму собственных ощущений. Странное сочетание. В памяти шевельнулось что-то знакомое. Я точно встречал эту ауру раньше. Но где, когда, интересно, пробормотал я, доставая небольшой кристалл. Очень интересно. Василий с Иваном переглянулись. Они явно не понимали, что происходит. Для них эта аура была закрыта, нужны годы тренировок, чтобы научиться различать тончайшие оттенки чужого магического следа. Сыщики жандармерии тратили годы, чтобы развить этот дар. Каждый маг оставлял свой уникальный след, смесь запахов, вкусов, ощущений. Слепок ауры можно снять специальным артефактом, только если маг не использовал что-то для сокрытия. А вот образ с ним существеннее и сложнее, и тут он сохранился. Полностью скрыть ауру почти невозможно. Всегда оставался след, тоньше волоса, незаметнее дуновения ветра. Но его достаточно, чтобы опытный сыщик смог уловить и запомнить. Именно поэтому преступники часто охотятся на сыщиков. Убить мага, запомнившего твой след, порой единственный способ замести следы. Полез в карман и достал оттуда камень. В последнее время у меня много всяких заготовок под артефакты с собой. Вот как раз на подобные случаи. Важно запечатлеть образ сразу, память может подвести, но кристалл сохранит все нюансы. Я влил в кристалл половину резерва, запечатывая образ. Перец, газировка, полынь. Казалось, стоит еще чуть-чуть напрячь память, и я вспомню, где встречал эту ауру. Но она ускользала, дразня смутно знакомым сочетанием. Возможно, кто-то другой тоже чувствовал похожие запахи и вкусы, но обязательно был какой-то нюанс, делающий каждую ауру уникальной, как отпечаток пальца или рисунок радужки. Один и тот же маг мог пахнуть газировкой для меня и морской солью для другого сыщика, но в этой симфонии запахов всегда оставалась неповторимая нота. Поэтому сыщиками становились только самые сильные маги. Поиск и запечатывание ауры требовали огромных затрат энергии. Нужно было не только найти след, но и сохранить силы для возможной схватки. А еще, суметь защитить себя, ведь преступники знают. Убей сыщика, и твой след исчезнет вместе с ним. Готово, выдохнул я, поднимаясь. Кристалл в моей ладони слабо светился, храня отпечаток чужой ауры. Теперь, даже если память подведет, у меня есть зацепка. Рано или поздно я найду того, кто устроил ритуал призыва, и тогда мы поговорим. Где же я чувствовал этот запах? Мысль крутилась в голове, не давая покоя. Ответ был где-то рядом, но никак не давался в руки. Словно пытаешься поймать отражение луны в воде, вроде вот оно, а протягиваешь руку, и пальцы проходят сквозь пустоту. Господин, голос Василия вывел меня из задумчивости, здесь еще кое-что есть. Глава гвардии присел на корточки и направил луч фонаря на землю. В свете фонаря что-то тускло блеснуло. Не трогай, я опустился рядом с ним. Это оказалась маленькая склянка, почти пустая. На дне едва заметно густела черная капля. От нее исходил едва уловимый запах, не физический, а магический. Он перебивал след ауры, что я только что законсервировал в кристалле. «Коля», — позвал я, — «ты говорил, что чувствовал здесь запах». «Да, господин», кивнул Николай, но сейчас его почти нет. Я снова сосредоточился. Новый запах был другим, тяжелым, давящим. Он напоминал кровь, склянка явно использовалась в ритуале, но это не та кровь, что течет в жилах смертных. Такой запах я встречал только в одном месте, в Тартаре. Господин, Василий заметил, как изменилось мое лицо. Все нормально, я достал платок и аккуратно поднял склянку. Просто пазл начинает складываться. Теперь ясно, почему призыв Тифона удался. Они использовали кровь существа из Тартара, но где они ее взяли? И главное, кто научил их этому ритуалу? Ответ крутился где-то рядом, дразнил, ускользал. Возвращаемся, я завернул склянку в платок и спрятал в карман. Василий, пусть твои люди продолжат искать следы той машины. Будет сделано, господин. Мы направились к внедорожнику. Ночной ветер усилился, принося запах близкого дождя. Где-то вдалеке прогремел гром. Кристалл с отпечатком ауры грел ладонь. Рядом, во внутреннем кармане, лежала склянка с остатками крови. Два ключа к одной загадке. Теперь главное, правильно их использовать. Черт, с этими звонками совсем забыл про шальную. Она же просила помощи. Открыл сообщение и нашел адрес, что она прислала. Судя по всему, оттуда украли груз. Что ж, раз я уже в городе, то почему бы не помочь деловому партнеру? Василий, я показал телефон главе гвардии, едем туда. Ладога неслась по пустым улицам, утробно рыча мотором. Свет фар выхватывал из темноты однотипные ангары, похожие на исполинские гробы. Покосившиеся заборы щерились ржавой колючкой, а между ними громоздились скелеты брошенной техники. Впереди показалось приземистое здание, словно присевшие на корточки перед прыжком. Его обшарпанные стены пестрели граффити, а из выбитых окон сочился тусклый свет. Вокруг кипел бой. Гвардейцы в шальной теснили к стене методично и безжалостно. От их первоначального отряда осталось меньше десятка. Остальные уже неподвижно лежали на земле или корчились от ран. Люди черепа действовали слаженно, грамотно используя численное преимущество. В их руках поблескивало оружие, воздух то и дело вспарывали магические разряды. Помогаем людям шальной, я повернулся к своим гвардейцам. С остальными не церемонимся. Василий кивнул, его глаза блеснули в темноте. Иван, справа. Колян, бери левый фланг, я центр. Ребята выскочили из машины единым слитным движением, как хорошо отлаженный механизм. Василий и его люди сразу заняли позиции, прикрывая мои фланги.